Глава 7. Я все сделал правильно. У меня была тетива, священные палочки и кость, чтобы провести предсказание. Я обвязал голову лентой из красной коры кедра. Я молился Квахаутце, богу воды, и Алкунтаму. Я повесил на отмеченного пух морской утки, чтобы отметить священную жертву. Я все сделал как следует. Из послания Кацука своему племени. Необъятность дикой природы, окружившей Дэвида, таинственность полуночного похищения ради странного обряда, стали доходить до мальчика. Его тело покрылось потом, малейший порыв ветра пронизывал холодом. Ноги были мокры от росы. Сейчас уже вождь начал пугать его. Он шел вперед с такой уверенностью, что Дэвид чувствовал, будто аккумулированное лесом знание конденсировалось в этом человеке в любой момент. Этот человек был следопытом. Он был непревзойденным следопытом. Он был из тех, кто может выжить в этой глуши. Теперь Дэвид отставал все сильнее и сильнее. Вождь уже терялся впереди, в сером тумане. Не оборачиваясь, Кацук позвал: «Держись ближе!» Дэвид ускорил шаг. Справа, в деревьях, что-то проурчало «уап-уап». Внезапно над ним скользнули дымно-серые крылья, чуть не задев голову. Дэвид попятился, потом подбежал поближе к человеку в белой набедренной повязке. Неожиданно Кацук остановился, Дэвид чуть не налетел на него. Кацук поглядел на луну. Она двигалась над деревьями, ярко освещая острые камни и трещины на дальних склонах. Ноги мужчины отмерили расстояние. Это было то место. «Почему мы остановились?» — спросил Дэвид. «Мы на месте». «Здесь? Почему тут?» Кацук подумал: «Но как это вечно получается у хукватов? Всегда они предпочитают язык у тела, язык губ». Он проигнорировал вопрос мальчика. А что еще отвечать? Все равно этот невежественный хукват не сумеет прочесть знаки. Кацук присел на корточки лицом к тропе, спускавшейся вниз. В течение многих веков это была лосиная тропа, связывающая соленые воды и высокогорные луга. Копыта глубоко выбили землю. Обе стороны тропы поросли папоротниками и мхом. Кацук лег на землю. Его пальцы перебирали все вокруг в поисках знака, осторожно отодвигая ветви. Есть! Это было отмеченное им место. И он тихо запел песню на древнем языке. «О, Хокват! Да воспримет тело твое священную стрелу! Пусть душа твоя преисполнится гордости, когда я коснусь ее острым смертоносным наконечником. Душа твоя, да обратится к небу!» Дэвид слушал непонятные слова. Ему не было видно рук мужчины из-за затенявших их папоротников, но их движения беспокоили его, он не мог понять почему. Ему хотелось спросить, что происходит, но он чувствовал робость. Слова песни были переполнены щелкающими и рычащими звуками. Потом мужчина замолчал, но продолжал лежать. Кацук открыл мешочек на поясе и вынул щепоть священного белого пуха. Пальцы его тряслись. Все надо сделать правильно. Любая ошибка могла бы накликать беду. Дэвид, у которого глаза уже привыкли к темноте, различал движение рук в папоротнике. Лунный свет отразился на чем-то белом. Мальчик присел на корточки рядом с мужчиной и кашлянул. «Что ты делаешь?» «Я написал на земле свое имя. Я должен так сделать до того, как ты узнаешь его». «Разве тебя зовут не Чарльз?» «Это не мое имя». «То есть как?» Дэвид стал размышлять над услышанным. «Разве его зовут не Чарльз?» Потом спросил: «Ты сейчас поешь?» «Да». О чем ты поешь? Это песня для тебя, чтобы дать тебе имя. Но у меня уже есть имя. У тебя нет тайного имени, известного только нам двоим, самого сильного имени, которое только может быть у человека. Кацук стряхнул грязь с клочка пуха. Он чувствовал куштолюта, захороненный им язык сухопутной выдры, даже через землю. Тот в каждое мгновение управлял движениями его рук, и еще он чувствовал, как нарастает в нем сила. Дэвид поежился от холода и сказал: «Это уже неинтересно, и все уже приготовлено. Очень важно, чтобы мы обменялись именами. И я тоже буду что-то делать?» «Да». «Что именно?» Кацук поднялся на ноги. Он чувствовал напряженность в пальцах, которыми управлял куштолёта. Кожу покалывала прилипшая грязь. Духовная сила мгновения пронизала его тело. «Это куштолёта, говорю тебе. Встань и обрати лицо к луне», — сказал Кацук. «Зачем?» «Делай, как я говорю. А если я не захочу?» «Ты рассердишь духов». Что-то в словах взрослого заставило горло мальчика пересохнуть. Дэвид сказал: «Я хочу вернуться». «Сначала ты должен встать и повернуться лицом к луне. А потом мы сможем пойти назад?» «Потом мы сможем идти». «Ладно. Только мне кажется, что все это глупости». Дэвид встал. Он чувствовал ветер, несший в себе предчувствие дождя. Внезапно в голову ему пришли воспоминания о детских играх, в которые он играл со своими дружками в зарослях возле дома. Ковбои и индейцы. Интересно, что значат эти игры для мужчины рядом? Сознание Дэвида заполнили сценки и слова этих игр. «Бах, бах, ты умер, мертвый краснокожий! Ковбой! Индеец убит!» А еще ему вспомнилась миссис Парма, зовущая его к ланчу. Он с друзьями убегал, и все прятались в пещере на берегу ручья, чтобы хихикать там, сидя в пыли. Потом все эти смешки, голос зовущего миссис Парма и все остальное смешались у него в голове. Воспоминания и поход через дикий лес. Все превратилось в одно. Луна, колеблемые ветром мрачные деревья, подсвеченные луной облака над дальними вершинами, бьющий от земли болотный запах. Стоящий рядом мужчина сказал ему: «Ты можешь слышать реку там, внизу. Рядом с нами вода. Духи всегда собираются поближе к воде. Когда-то очень давно мы выискивали силу духов, как ребенок ищет игрушку. Но пришли в их акваты, и теперь ты изменишь это. Я был взрослым человеком, пока не почувствовал себе Таманавис». Дэвид дрожал. Он никак не мог понять этих слов, несмотря на их необъяснимую красоту. Они были похожи на молитву. Он чувствовал тепло мужского тела за собой, его дыхание, шевелящие волосы на голове. Теперь в голосе мужчины появилась непонятная резкость. «Тебе известно, что мы сами все разрушили. Мы перестали верить и возненавидели один другого, вместо того, чтобы подняться против общего нашего врага. Чуждые нам идеи и слова переполнили наши головы иллюзиями, похитили у нас нашу плоть. Белый человек пришел к нам с лицом, будто золотая маска с дырами для глаз. И мы застыли перед ним. Из темноты вышли призраки. Они были частью тьмы и ее противоположности. Плоть и антиплоть. А у нас не было подходящих для них обрядов. Мы ошиблись, приняв недвижность за мирные намерения. А потом испугались». У Дэвида перехватило дыхание. Это уже не было похоже на обряд. В голосе мужчины были слышны наставления и поучения. Даже нет. В его голосе звучали обвинения. «Ты слышишь меня?» — спросил Кацук. В какой-то миг Дэвиду показалось, будто спрашивают не его, как будто индеец разговаривал с духами. Кацук повысил голос. «Ты слышишь меня?» Дэвид даже подскочил. «Да». «А сейчас повторяй за мной. Слово в слово, все, что я скажу. Дэвид кивнул. Кацук начал. «Я Хакват». «Что?» «Я Хакват». «Я Хакват?» Дэвид не смог сдержать вопросительной интонации. «Я посланник от ловца душ», — продолжил Кацук. Тихим голосом Дэвид повторил. «Я посланник от ловца душ». «Сделано», — сказал Кацук. «Ты правильно повторил слова обряда. С этого мгновения тебя зовут Хакват». «А что означает это имя?» — спросил Дэвид. Он хотел было повернуться, но руки мужчины, лежащие на плече мальчика, удержали его. «Этим именем мой народ называл приплывшее далеко из-за моря. Нечто странное, чего нельзя ни с чем сравнить. Этим именем мы называем твой народ, потому что вы пришли к нам из-за большой воды». Дэвиду не нравились руки на его плечах, но он боялся сказать что-либо по этому поводу. Он чувствовал, что его личности и его телу нанесено оскорбление. Но его уже захватили враждебные силы. Ведь мальчик готовился лишь к тому, чтобы смотреть, наблюдать, а теперь обряд все больше начинал ему не нравиться. Он спросил: «Это уже все?» «Нет. Теперь самое время, чтобы ты узнал и выучил мое имя». «Но ведь ты же сказал, что мы уже пойдем». «Скоро пойдем». «Ладно. Как тебя зовут?» «Кацук». Дэвиду удалось сдержать дрожь. «И что значит это имя?» «О, очень многое. Средоточие всего мира. Вселенной». «Это индейское слово?» «Индейское. Мне не по себе из-за того, что сам индеец, что живу с ошибкой 500-летней давности». Руки на плечах Дэвида крепко схватили его и трясли с каждым сказанным словом. Мальчик не сопротивлялся. Только теперь до него дошло, какая опасность угрожает ему. «Кацук» — идиотское слово. Непонятно почему, но это имя вызвало то, что весь он покрылся холодным потом. Он прошептал: «Ну а теперь мы уже можем уйти». «Мемук, мемалуст, кечгицук, акаткамукс». На древнем языке Кацук обещал всем: «Я принесу этого невинного в жертву. Я отдам его духу, который защищает меня. Я вышлю его в Нижний мир, и глаза его станут парой глаз червяка. Сердце его не застучит вновь. Губы его...» «Что ты говоришь?» — допытывался Дэвид. Но Кацук не обращал на него внимания, доводя речь свою до конца. «Кацук дает это обещание от имени похитителя душ». Дэвид спросил: «Что все это значит? Я не понимаю тебя». «Ты невинный», — отвечал индеец. «Но я Кацук. Я средоточие всего сущего. Я живу везде. Я вижу тебя насквозь, Хокват. Вы живете как собаки. Вы ужасные лжецы. Вы видите луну и называете ее луной. И вы считаете, что именно это и делает ее луной. Я же вижу все это своим глазом и без слова узнаю, когда вещь существует». «Я хочу вернуться в лагерь». Кацук отрицательно покачал головой. «Мы все хотим вернуться, невинный Хокват. Нам хотелось бы устроиться там, где можно было бы общаться со своими откровениями, плакать и карать чувства свои бездействием. Твои слова и твой мир вызывают у меня злость. У вас есть только лишь слова, которые говорят мне о мире, что был у вас, если бы я пообещал вам его дать. Но я привел тебя в это место. Я дам тебе твое личное знание о Вселенной. Я сделаю так, что ты сможешь узнать и почувствовать. И тогда ты поймешь по-настоящему. И ты будешь удивлен. То, чему ты обучишься, будет тем, о чем ты только думал, что знаешь». «Пожалуйста. Может, мы уже пойдем?» «Ты желаешь сбежать. Ты считаешь, что здесь не место для восприятия того, что я дам тебе. Но знание это само направится в твое сердце. Какую чушь ты уже выучил? Ты думал, что можно не обращать внимания на те вещи, которым я стану обучать? Ты думал, твои органы чувств не могут воспринимать Вселенную без компромиссов. Я обещаю тебе, Хакват, ты станешь видеть вещи прозрачными. Ты узнаешь их с самого начала. Ты услышишь дикую жизнь, не имеющую названия. Ты почувствуешь цвета, формы и настроение этого мира. Ты увидишь насилие и тиранию, которые наполнят тебя трепетом и страхом. Очень осторожно Дэвид пытался высвободиться из цепких рук, отдалиться от этих ужасных и непонятных слов. Индейцы никогда так не говорят. Но рука больно сжала его левое плечо. Дэвид уже не мог выдерживать весь этот ужас. «Мне страшно!» Давление на плечо ослабело, но недостаточно, чтобы можно было освободиться. «Мы обменялись именами», — сказал Кацук. «И ты останешься здесь». Дэвид не мог даже пошевелиться. Он был в растерянности, как будто его побили, и теперь мышцы отказывались повиноваться. Кацук отпустил его плечо, но мальчик оставался в прежней позиции. Преодолевая сухость в горле, Дэвид сказал: «Ты хочешь попугать меня? Разве не так? В этом была вся суть посвящения. А другие ребята ждут, чтобы посмеяться». Кацук не слушал его. Он чувствовал, как нарастает в нем сила духов. «Это я, Томонавис, говорю тебе». Медленным, расчетливым движением он вынул из своей сумки ремешок из лосиной кожи и охватил им Дэвида, туго прижав руки мальчика к его телу. Теперь Дэвид начал крутиться, пытаясь вырваться. «Эй, перестань! Ты пугаешь меня!» Кацук схватил его за руки и крепко связал их в запястьях. Мальчик продолжал сопротивляться, но связанные руки не давали. Ремешок больно врезался в тело. «Ну, пожалуйста, перестань!» — взмолился Дэвид. «Что ты делаешь?» «Заткнись, Хакват!» Это был уже новый, дикий голос, такой же сильный, как и держащие мальчика руки. Грудь перехватила ужасом. Дэвид затих. Он весь покрылся потом, и в тот миг, когда перестал дергаться, ветер пронизал его холодом до костей. Мальчик чувствовал, что похититель снимает с его пояса нож, резко дергая за ремень. Кацук наклонился к мальчику. Демоническое лицо в лунном свете. Голос его звенел от эмоций. «Делай то, что я скажу, Хакват, или я тут же убью тебя!» Он замахнулся ножом. Мальчик только кивнул, даже не осознавая, что делает, так как от страха проглотил язык. Горло обожгло поднявшейся желчью. Голова его тряслась, когда Кацук схватил его за плечи. «Хакват, ты понимаешь меня?» С громадным трудом Дэвид протолкнул сквозь губы. «Да», — он подумал, — «меня похитили. Все это было только лишь хитростью». Все слышанные ранее ужасные истории об убитых жертвах похищения пронеслись в его памяти. Тело затряслось от страха. Мальчик почувствовал, что его предали. Ему было стыдно за свою глупость, с которой сам же полез в ловушку. Кацук достал еще один ремешок, перевязал его вокруг груди мальчика, завязал на узел и взял свободный конец. «До восхода солнца нам надо будет много пройти. Иди за мной быстро, иначе я похороню твое тело возле тропы, а дальше пойду сам». Повернувшись, Кацук дернул за конец ремня и направился к проходу в темной стене деревьев на другой стороне поляны. Чувствуя вонь своего страха в ноздрях, качаясь из стороны в сторону, Дэвид поплелся за ним. Глава 8. В первый же вечер мы заставили ребят написать письма домой. Мы не давали им обеда, пока они не напишут. Им выдали ручки и бумагу в комнате отдыха и сообщили, что пока они не напишут писем, кушать им не дадут. Мальчик Маршалов, я его хорошо помню, он смотрел 6-часовые новости и бурно радовался, когда показали его отца и объявили, что тот стал заместителем госсекретаря. Этот маршал написал хорошее, такое длинное письмо на обеих сторонах листа. Мы им выдали только по одному листу бумаги. Я помню, подумал, наверное, это очень хорошее письмо. Его старики будут рады, получив его. Из отчета Брюса Кларка, управляющего лагеря Шести рек. Приблизительно через час после рассвета Кацук провел Хаквата через просеку к основанию сланцевого склона, который еще раньше был определенным целью ночного перехода. Как только они остановились, мальчик упал на землю. Кацук не обратил на это внимания, изучая склон и отмечая следы свежих оползней. На вершине обрыва несколько елок и ивовых деревьев скрывали выемку в скале. Деревья маскировали эту пещеру и ручей, дающий им влагу. За деревьями серым занавесом высилась скала. Из-за оползней могло показаться, что до выемки никто не может добраться. Кацук чувствовал, как сильно бьется у него сердце. Из губ подымался порог дыхания. Утро было прохладным, солнечные лучи заглянут сюда позднее. Он отметил сильный запах мяты. Ею поросли берега ручья, стекающего с вершины обрыва к основанию. Мятный запах пробудил в Кацуке голод и жажду. Но он знал, что это место для них самое подходящее. Кацук не верил, что искатели пройдут так далеко, даже если с ними будут собаки. Он попытался сделать все, чтобы запах не выдал его. За ночь он 4 раза сходил с тропы, заходил в ручьи, возвращался по течению и всячески запутывал след. Тусклый утренний свет обозначил окружающее. Справа, на самом краю обрыва, из стороны в сторону, качались огненно-красные султаны травы. По склону к деревьям спускалась белка-летяга. Кацук чувствовал кипение окружавшей его жизни. Он поглядел на Хаквата, свалившегося на землю, потому что его не держали ноги. Сейчас он представлял собою образец совершенной усталости. «Ах, какой вой подымется из-за него! Какую награду объявят! Какими будут газетные заголовки! Нет, такое послание проигнорировать не смогут». Кацу глянул на бледное небо. Естественно, искатели могут воспользоваться вертолетами или самолетами, и поиск начнется весьма скоро. Но поначалу, согласно правилам, будут переворачивать лагерь. Серьезные, но тщетные в жизни своей хакваты со своей неоригинальностью, ненастоящими оправданиями своего существования, сегодня они придут к чему-то совершенно новому и пугающему их. Они узнают послание Кацука. Из него они узнают, что их собственное безопасное место, место, где спрятан их дух, разрушено. Он потянул за ремешок, которым был связан Хокват, но добился лишь того, что мальчик поднял только голову. В глазах его были только страх и усталость. На лице остались следы слез. Кацук подавил себе всякое чувство милосердия и симпатии. Он подумал обо всех невинных соплеменниках, что умерли под саблями и пулями, погибли от голода, от зараженных тифом одеял, которые продавали индейцам намеренно, чтобы покончить с ними. «Вставай!» — приказал Кацук. Хакват с трудом поднялся на ноги и стоял, покачиваясь из стороны в сторону и дрожа. Вся его одежда была мокрой от росы. «Сейчас мы будем подниматься по этому склону», — сказал Кацук. «Это очень опасное восхождение. Смотри, куда я буду ставить свои ноги. Ставь свои ноги точно туда, куда буду ставить их я. Если ошибешься, покатишься вниз. Себя-то я спасти сумею, а ты погибнешь под лавиной. Это тебе понятно?» Хохват кивнул. Кацук колебался. Хватит ли у мальчишки сил для подъема? Кивок, выражающий согласие, мог быть только знаком подчинения, вызванным лишь страхом, но непониманием. Только что оставалось делать? Либо духи сохранят этого невинного ради священной стрелы, либо заберут себе. В любом случае, послание будет услышано, так что никаких сомнений. Мальчик стоял, ожидая продолжения кошмарного ночного броска. Опасный подъем. Ладно, какая разница, что делать? Самое главное — выжить сейчас, чтобы избежать потом. Сумасшедший, называющий его Хохватом, заставлял его отзываться на это имя. И это вызывало ярость более всего остального. Он думал: «Меня зовут Дэвид, а не Хакват. Дэвид, а не Хакват». Его ноги разламывались от боли и усталости. Ступни натертые и мокрые. Было ясно, что если он только лишь закроет глаза, то заснет даже стоя. Даже моргать было больно. На левой руке была длинная болезненная царапина, там, где недавно острый сук счесал кожу. куртка и футболка порвались. Его же вел безумец, дикий голос из темноты. Ночь была ледяным кошмаром, затаившимся среди черных деревьев. Дэвид мог уже видеть розовую дымку утренней зари на горных вершинах, но кошмар продолжался. Кацук дал команду, потянув за ремешок, тем самым выявляя способности мальчика. «Слишком медленно. Этот придурок может убить их обоих на этом склоне». «Как тебя зовут?» — спросил индеец. Голос мальчика был тихим, но звучал дерзко. «Дэвид Маршалл». Не меняя выражения лица, Кацук ударил пленника по скуле тыльной стороной ладони. Не больно, но обидно. «Как тебя зовут?» «Ты же знаешь, как меня зовут!» «Назови свое имя!» «Дэв...» Кацук снова ударил его. Но мальчик, стараясь не заплакать, глядел так же дерзко. Кацук размышлял. «Никаких передышек. Никаких послаблений». «Я знаю, что ты хочешь мне сказать», — пробормотал мальчик. Его подбородок дрожал от с трудом сдерживаемых слез. «Никаких поблажек». «Назови свое имя!» — настаивал Кацук, коснувшись ножа у себя на поясе. Мальчик проследил глазами за этим его движением. «Хакват». Некое бормотание, почти неразличимое. «Громче!» Мальчик открыл рот и прокричал. «Хакват!» «А сейчас мы начнем подниматься», — сказал Кацук. Он повернулся и вступил на склон. Каждый раз он ставил ногу очень осторожно. Вот сейчас на плоский камень, выступающий из кучи, теперь на кажущийся устойчивым кусок сланца. Вдруг из-под ищущей опоры стопы сорвался камушек. Обломки летели вниз, к деревьям, а индеец ждал, готовый прыгнуть в сторону, если начнется оползень. Схода не случилось, но человек чувствовал, как дрожит вся неустойчивая структура склона. Очень осторожно Кацук продолжил подъем. В самом начале восхождения он внимательно следил, чтобы Хакват каждый шаг делал правильно, но увидал, что мальчик был предельно собран, и, наклонив голову, шаг за шагом точно повторял его движение. Хорошо. Теперь Кацук мог сконцентрироваться на подъеме и сам. Добравшись до вершины обрыва, он схватился за ивовые ветви. Они оба спрятались под деревьями. В тенистой желтой тишине Кацук позволил себе расслабиться. Он сделал это. Он захватил невинного и теперь на какое-то время был в безопасности. До этого он уже прошел все периоды выживания. Сезон комаров, цветение сережек у деревьев, сезон спелости, время морожки, сезон муравьев и личинок. Периоды самой разной пищи. Теперь же у него, может быть, период видений, когда ему можно во сне узнать, каким образом ему оставить плоть невинного, прежде чем ее заберут духи подземного мира. Хакват еще раз, свернувшись в клубок, упал на землю, совершенно не понимая, что его ожидает. Вдруг громкое хлопанье крыльев заставило Кацука резко крутнуться влево. Мальчик, весь дрожа, сел на земле. Индеец сквозь ивовые ветви внимательно следил за полетом воронов. Птицы окружили весь склон, а потом поднялись вверх, к солнцу. Взгляд Кацука провожал их, следя за их плаванием в небесном море. Довольная усмешка искривила его губы. «Знамение! Явный знак!» В полумраке за ним пела мошка и звенел ручей. Кацук повернулся. В то время как сам он следил за полетом птиц, мальчик, насколько это позволила ему длина ремешка, отполз в тень деревьев. Теперь он сидел там, глядя на Кацука. Его волосы и лоб отражали солнечные лучи, будто форель, отблескивающая в речке. «Невинного надо спрятать, пока искатели не придут с неба», — подумал Кацук. Он подошел к мальчику и возле него обнаружил тропу, которую его племя знало уже несколько веков. «Пошли», — сказал он, потянув за ремешок. Кацук, даже не оглядываясь, знал, что мальчик поднялся и идет за ним. Дойдя до каменной впадины, которую заполнил водой бьющий ключом ручей, Кацук бросил ремешок, присел и погрузил лицо в прохладную влагу. Потом с жадностью стал пить. Мальчик присел рядом на корточки, вытягивая голову к воде. «Хочу пить», — прошептал Хакват. «Так пей!» Кацук придерживал мальчика за плечи, пока тот пил. Хакват с трудом хватал воздух и брызгался, так что лицо и русые волосы быстро стали мокрыми. «Сейчас пойдем в пещеру», — объявил Кацук. Пещера — черная дыра неправильной формы над заполненной водою впадиной. Со стороны неба вход замаскирован влажными космами мха и лишайников. Какое-то время Кацук изучал вход, пытаясь заметить какие-нибудь признаки, что внутри скрывается какой-то зверь, но ничего не обнаружил. Он потянул за ремешок, направляя Хаквата вверх, на каменную площадку между водоемом и входом в пещеру. «Я чувствую какой-то запах», — сказал мальчик. Кацук принюхался. Здесь было много старых запахов — звериного помета, грибов, шкуры, но все они были старые. Когда-то эту пещеру занимал медведь, потому что здесь было сухо, но вот уже год, самое малое, тут никого не было. «Год назад здесь было медвежье логово», — сказал индеец. Он подождал, чтобы глаза привыкли к темноте, и нашел расщелину, по которой мальчик мог подняться в пещеру даже со связанными руками. Дэвид стоял, прижавшись спиной к каменной стене. Он следил за каждым движением Кацука. Тому было интересно, о чем думает мальчишка. Глаза Хаквата лихорадочно блестели. «Сегодня будем отдыхать здесь», — сказал Кацук. «Здесь никто ничего не услышит, даже если ты будешь кричать. Но если ты закричишь, я тебя убью, придушу при первой же попытке. Ты должен научиться подчиняться мне во всем. Ты должен научиться тому, что вся твоя жизнь зависит от меня. Это тебе понятно?» Мальчик смотрел на него, не двигаясь и ничего не говоря. Кацук схватил его за подбородок и глянул прямо в глаза. Его встретил взгляд, переполненный ненавистью и непокорностью. «Тебя зовут Хакват», — сказал Кацук. Мальчик рывком освободил подбородок. Очень мягко Кацук приложил палец к багровой отметине на скуле мальчика, оставшейся после двух ударов перед восхождением на склон. Очень тихо он сказал: «Не заставляй меня ударить тебя еще раз. Этого между нами быть не должно». Мальчик моргнул. В уголках глаз набежали две слезинки, но он резко стряхнул их. Все тем же тихим, спокойным голосом Кацук продолжил: «Когда я спрашиваю, следует называть имя. Так как тебя сейчас зовут?» «Хакват». Со злостью, но разборчиво. «Хорошо». Кацук зашел в пещеру, чуть переждав, пока его чувства не обследуют все окружающее. По мере того, как солнце поднималось выше, тени у самого входа в пещеру становились все короче. Ярко-желтая скунсовая капустка лезла из темной воды в дальнем конце водоема. Кацуку не нравилось, что он бил Хаквата, хотя это ему приказывало само тело. «Или это я жалею Хаквата?» — удивлялся он. «Почему я вообще должен кого-то жалеть?» Правда, мальчишка проявил удивительную силу и стойкость. В нем был дух. Хакват не был плаксой. И трусом он не был. Внутри его личности невинность сосуществовала с незнанием мира, но в нем была и сила. Такого невинного можно и жалеть. «Но должен ли я восхищаться жертвой?» — удивлялся Кацук. Теперь все предстоящее могло оказаться значительно трудней. А может, это случилось как особое испытание возможностей Кацука, чтобы он не убил невинного из-за случайной прихоти. Одевший мантию ловца душ не имеет права на ошибку. Но если такое произойдет, он оскорбит и рассердит обитателей мира духов. Это будет тяжким испытанием. Убить кого-то, кем восхищаешься. Слишком тяжелое бремя. Пока не было необходимости в немедленном ответе. Но это был не тот вопрос, над которым ему хотелось думать. И снова он удивился. «Почему был избран именно я?» Возможно, Это произошло точно так же, как и сам он выбрал Хаквата. Участвовал ли мир духов во всех этих таинственных выборах? А может, на это повлиял сам мир Хакватов, ставший в конце концов просто невыносимым? Да, ответ должен был находиться именно в этом. Он чувствовал, будто к нему взывают из глубины пещеры, крича голосом, который он все время слышал. «Ты здесь! Смотри, что ты уже сделал для нас!» Не зная, что и подумать, Кацук растерянно стоял у входа, предполагая, что, может быть, кричит он сам. Но ничто вокруг не выдавало признаков испуга. «Даже если я полюблю Хаквата, — думал он, — все равно мне нужно будет совершить это, чтобы мое решение только усилилось». Глава 9. Медведь, волк, ворон, орел — вот мои предки. В давние дни они были людьми. Вот как это было. И так было на самом деле. Они праздновали, когда чувствовали себя счастливыми в этой жизни. Они кричали от отчаяния, когда печалились. Иногда они пели. До того, как Хакваты убили нас, наши песни рассказывали обо всем этом. Я слыхал те песни и видел вырезанные из дерева фигуры, рассказывающие древние истории. Но сами затеси не могут петь или разговаривать. Они только сидят и смотрят своими мертвыми глазами. И как всех мертвых, их поглотит земля. Из речи Кацука к своему племени. Дэвид с отвращением вздрогнул, оглядев окружающее. Серо-зеленый полумрак пещеры, сырость на каменных стенах, залитый солнцем вход, куда не давал подойти связывающий его ремень, звериные запахи, пляшущие капли воды снаружи. Все доставляло ему мучение. Все его эмоции взбунтовались. Нечто вроде истерии, состоящей из голода, страха, неопределенности и ярости. В пещеру вошел Кацук. Черный силуэт в солнечных лучах. На его поясе висел нож марки «Рассел», рука на рукояти. «Мой нож», — подумал Дэвид и задрожал. «Ты не спишь?» — спросил Кацук. Ответа не было. «Ты хочешь что-то спросить?» «Зачем?» — прошептал Дэвид. Кацук кивнул, но отвечать не стал. «Ты захватил меня ради выкупа, так?» — спросил мальчик. Кацук отрицательно покачал головой. «Выкуп? Обмен? Неужели ты считаешь, что мне удастся обменять тебя на весь остальной мир?» Мальчик затряс головой, ничего не понимая. «Но, может быть, я смогу наконец-то обменять тебя за все совершенные Хакватами ошибки?» «Ты что?» «А, ты считаешь, что я сошел с ума? Или я пьян? Прибацанный, пьяный индеец. Видишь ли, мне знакомы все клише». «Я только спросил, зачем?» Тихий, робкий голос. «Затем, что я невежественный, необразованный дикарь, вот почему. И если перед моим именем куча ученых степеней, то это просто случайность. Или, возможно, во мне имеется кровь бледнолицых, а? Кровь хакватов. Но я слишком много пью. Я не люблю трудиться и становиться современным. Я ничего не пропустил. Может, какие другие клише? Ах, да! Я еще и кровожадный. Но я ведь только... Ты интересовался насчет выкупа. Мне кажется, ты совершил уже все хакватские ошибки, которые могли они себе позволить». «Ты сошел с ума?» Кацук довольно рассмеялся. «Возможно, но не сильно». «Ты хочешь убить меня?» Едва слышимый шепот. «Иди спать и не задавай глупых вопросов». Кацук указал место на полу, кучу сухого мха, которая должна была служить постелью. Мальчик судорожно вздохнул. «Я не хочу спать». «Ты будешь слушать меня!» Кацук указал на пол пещеры и подсунул кучу мха к ногам пленника. К Каждым своим движением, демонстрируя дерзкую самостоятельность, Хакват лег, перекатился на бок, прижав связанные руки к стенке пещеры. Глаза его оставались открытыми и глядели на Кацука. «Закрывай глаза!» «Не могу!» Кацук видел, что мальчик изможден, его дрожь — тусклый взгляд. «Почему не можешь?» «Вот не могу!» «Почему?» «Ты собираешься убить меня?» На этот раз громче. Кацук покачал головой. «Зачем ты сделал это со мной?» — настаивал мальчик. «Что именно?» «Зачем похитил? Грубо обращаешься». «Грубо обращаюсь?» «Ты сам знаешь». «Но ведь и вы сами грубо обращаетесь с индейцами. Разве наши руки не связаны? Разве не гонят насилой туда, куда мы не хотим идти? Разве нас не оскорбляют и не заставляют принимать имена, которые мы не хотим носить?» «Но почему именно я?» «Ах, почему я?» — крик невинного любого возраста. Кацук плотно закрыл глаза. Все в нем вскипало от злых предчувствий. Он открыл глаза, зная теперь, что стал совершенно другим человеком, который еще пользовался опытом и образованием Чарльза Хобухета, но мозги которого работают уже совершенно другим образом. Сейчас в его теле пульсировали древние инстинкты. «Что я сделал тебе?» — спросил мальчик. «Вот именно», — сказал Кацук. «Лично мне ничего не сделал. Поэтому я тебя и выбрал». «Ты говоришь, как сумасшедший». «Так ты считаешь, что я заразился болезнью хакватов? Ты думаешь, у меня есть только слова, что мне надо выискивать их, чтобы связать словесно то, что не может быть облечено в них? Ваши рты кусают вселенную. Ваш язык издает только шум. Я же подобным не занимаюсь. Я несу совсем другое послание. Мой план начертан под воздействием чувств и эмоций, и мой замысел осуществится среди людей, которые не смогут защититься. Им не удастся заткнуть уши, так что им придется выслушать меня. Говорю тебе, они будут слушать Кацука. Ты сошел с ума. И вот что странно. Кацук не обращал внимания на слова Дэвида. Ты можешь быть одним из немногих во всем мире, кто меня не услышит. Ты сумасшедший! Сумасшедший! Наверное, так оно и есть. Да. А теперь спи. Ты так и не сказал мне, зачем сделал это? Я хочу, чтобы твой мир кое-что понял. Невинный из вашего племени может умереть, тогда как другие невинные уже умерли. Мальчик побледнел. Губы искривились в плаксивую гримасу. Он прошептал: «Ты собираешься убить меня?» «Возможно, и нет», — солгал Кацук. «Ты должен помнить, что дар слов — это дар иллюзий». «Но ведь ты говорил...» «Я говорю тебе сейчас, Хакват. Твой мир почувствует мое послание в своих яйцах. Но если ты сделаешь все, как я тебе говорю, с тобой ничего не случится». «Ты врешь». Стыд и гнев вскипели в Кацуке. «Заткнись!» — рявкнул он. «Да, это так! Ты все врешь! Врешь!» Мальчик уже плакал. «Заткнись, или я убью тебя прямо сейчас!» — прорычал он. Всхлипы постепенно утихли, но мальчик продолжал глядеть на мучителя широко открытыми глазами. Кацук почувствовал, что гнев его угас. Остался лишь стыд. «Я солгал». До него дошло, как недостойно он поступил, поддавшись эмоциям. Кацук почувствовал себя разбитым вдребезги. Его совратили словесные выкрутасы. Так поступают лишь хакваты. Эти слова как бы отделили его от самого себя, и он был теперь отверженным и одиноким. «Откуда во мне подобная нищета?» — дивился он. Им овладела печаль. Кацук тяжело вздохнул. Это ловец душ не дал ему выбора. Решение принято, об отмене не могло быть и речи. Вот только мальчишка научился уже чувствовать ложь. Сдерживая чувства, насколько это было возможно, Кацук сказал: «Тебе надо спать». «Ну как же мне спать, если ты собираешься меня убить?» «Разумный вопрос», — подумал Кацук. «Я не буду убивать тебя, пока ты будешь спать». «Я не верю тебе». «Клянусь своими духами, именем, которое я дал тебе, и своим собственным именем». «Почему я должен верить в этих дурацких духов?» Кацук дернул за рукоять ножа, вырывая его из ножен. «Закрывай глаза, и будешь жить». Мальчик закрыл было глаза, но тут же широко распахнул их. Кацуку все это показалось смешным, но в то же время он лихорадочно думал, как убедить Хаквата. Никакие слова не подходили. «Если я уйду, ты будешь спать?» «Попробую». «Тогда я уйду». «У меня затекли руки». Кацук лишь тихо вздохнул и наклонился, чтобы проверить ремни. Они туго обхватывали руки, но кровообращение нарушено не было. Индеец развязал узлы, растер мальчику запястья. Потом он снова связал их, добавив скользящую петлю для каждой руки и пропустив ее через плечи Хаквата. «Теперь, если ты попробуешь освободиться, — сказал он, — новые узлы затянутся еще туже, и кровь не сможет поступать в руки. Если это случится, я тебе помочь не смогу. Останется только отрезать их». «Значит, сейчас ты уйдешь? «Да». «Ты пойдешь кушать?» «Нет». «А я хочу есть». «Кушать будем, когда ты проснешься. «А что мы будем есть?» «Здесь найдется много съедобного. Корешки, личинки». «Ты останешься снаружи?» «Да». «Засыпай. Впереди долгая ночь. Ты будешь идти со мной. Если не сможешь, мне придется убить тебя». «Зачем ты это сделал?» «Я уже говорил тебе». «Нет, не говорил». «Заткнись и ложись спать». «Как только ты вернешься, я сразу же проснусь». Кацук не смог удержать улыбки. «Хорошо. Теперь я знаю, что делать, если захочу тебя разбудить». Он поднялся, вышел из пещеры и погрузил лицо в воду ручья. Она быстро охладила и освежила кожу. Потом он встал на колени и заставил все свои чувства обследовать царившую здесь тишину. Убедившись, что все кругом спокойно, он направился к деревьям на самом краю обрыва. Там он посидел какое-то время, неподвижный, будто глухарь, припавший к собственной тени. Отсюда ему была видна тропа, которую его племя проложило много столетий назад. Она огибала деревья у основания склона. С этой высоты ее было прекрасно видно, хотя с земли ее скрывали деревья и скальные расщелины. Он сказал сам себе: «Сейчас я обязан быть сильным. Я нужен своему племени. Наши тропы съедает лес. Наших детей проклинают и уничтожают. Наши старики не могут говорить с нами, потому что мы ничего не можем понять в их словах. Мы сопротивляемся злу, сами прибегая к нему. Но мы вымираем. Мы безземельны на своей собственной земле». Очень тихо, только самому себе, Кацук стал петь имена своих мертвых. «Я Никтахт, Кипскилч». Пока звучала песня, он подумал о том, как само прошлое вплелось в дух песен его народа. Но теперь умирают и сами песни. Далеко внизу из-за деревьев вышел медведь, обошел склон и направился в другую сторону, чтобы наесться травы и иникиник. Похоже, где-то рядом было его логово. «Здесь нам ничего не грозит», — подумал Кацук. Теперь он и сам улегся на мягкий покров мха в тени низких ветвей. Он лежал на животе, готовясь заснуть. «Впоследствии», — думал он, — «надо будет поменять нож Хакватов на подходящий, чтобы вырезать лук и стрелу, которые мне еще предстоит сделать».